А кто это? А это соседи твои из 226-й. Да? Да. С Рождеством тебя, тетя Валь. Тетя Валь. Чего я это... Ты не из 226-й, я голос его знаю. Это не твой голос. Слушай, а кто у тебя в 226-й живет? Чего? Кто там у тебя в 226-й живет? Мужчина. Семья там. Но там... А не знаешь, что на тебя гонят-то? Это сам, что ты, говорит, с помоек носишь... Эти корм для кошек, для собак. И, говорит, с тобой в лифт зайти прям неприятно. Они даже тебя избегают, чтобы в лифт с тобой не заходить. Кошек кормил и буду кормить. Не, они говорят, что, говорит, бабка сумасшедшая. Говорит, в лифт зайти с ней нельзя, она с грязными пакетами прется в... А я с ним никогда и не еду в лифте. И ни разу еще с ним не встречался в лифте. Так он тебя ждет специально, чтобы ты проехала, чтобы подождать лифта. Представляешь? Мразь какая, да? Да, да, да. Ты кошек кормишь, ты святой человек, а он на тебя такие вещи говорит. Вот именно. Почему? А кто он такой за хуй-то? Не только кошек, ты собак кормлю. А что это за хуй такой? Что он на тебя так гонит вообще? Ну-ка расскажи, что это за... Он не на меня гонит, а на моих родных. Говорит, что они якобы ему звонят. Это когда было-то? Только сейчас в магазине встретила. А ты сейчас только что из магазина идешь, что ли? Встретила его в магазине! Ты после... И он жалуется, что родные мои ему названивают! Ну это русский... Его сын может названить, когда он весь день в колледже находится! Какой колледж, что ли, 6 число, праздники? Сегодня праздники, Валь. А он вообще говорит не только про праздники, вообще! Подожди, давай разберемся, смотри. Значит, ты после 6 не выходишь. А как ты в магазине оказалась? Взяла да вышла. А в бандюге кругом... Ты что, ебаный в рот? Рождество такое праздник, я не должна колбасу купить? А, колбасы дело святое. А, и Рождество дело святое. Вот, смотри, Валентина Петровна, а этот сосед, он сколько ему лет, вот этому, из 226-й? А нахуя мне его годы нужны? Ну, примерно так, приблизительно. Не знаю, не молодой он. А, не молодой. Так он матерится на всех. Вот он у нас достал уже. Он около нашей двери в этот раз наплевал. Наплевал. Да вы же дружки с ним. Да. Летом лялякали, у окна он около вашего лялякал. Вот целыми часами. Ну, выпили немножко с ним. Ну и что, нельзя выпить, что ли? Ну чё ты на своего друга гонишь? Подружишь с ним, а теперь уже чего-то гонишь. Наблевал около нашей двери позавчера, перепил и наблевал. И теперь он что-то на тебя говорит. А мы потом будем опять виноваты. Мне это тоже надоело, знаешь что? Это вы там что-то, у вас какие-то терки. Он говорит, что она старуха грязная, в лифт идет с какими-то грязными пакетами. Вот правда, он нам говорил, я тебе клянусь. Он так говорил? Да, я в лифте с ним ни разу не встречалась. Ни разу. Я ее избегаю, говорит, жду, пока она пройдет, потому что она от нее воняет, от ее пакетов. Вот он что сказал. Сроду я ни с какими пакетами не хожу. Ты на мусорке у Пятерочки подбираешь продукты? Чего? Ты на мусорке подбираешь продукты у Пятерочки или нет? А они там не бывают. Ну как выбрасывают там хатчики эти, грузчики туда, вот овощи? Ничего грузчики не выбрасывают! Ну как, а о чем он говорит, что ты подбираешь грязные эти... Ничего, чего нужно, мне продавцы дают, они меня знают! Валь, а... И дают мне продавцы! Не кричи так громко, он кричит, я тебя сожгу, говорит, я ее, эту старуху сожгу, он орал сегодня. Ты слышала? Нет, не слышала. Из 26-го, я тебе клянусь, он орал, что я старуху сожгу. Да и сам сгорит, раз мы соседи. Это значит, он что-то перепил, у него, наверное, какая-то белая горячка. Правда, я тебе говорю. Может быть. Он пьяница, я знаю, пьет здорово. Вот. А что у него за тетка, жена или кто такая? Чего? У него кто, баба какая-то тоже вредная стала, баба эта, ой, вредная. Жена его. Она тоже пьет. Они оба пьют, да. Так, ну давай это... У них сын парализованный. А, вот что. Это мы как-то поднимались, им позвонили, а сын говорит, я не могу открыть, я это, кричит из двери, я парализованный, вот. Он, у него этот, как, Паркинсона. Склероз по всему телу. А, рассеянный склероз. Во-во-во-во-во, рассеянный склероз, и он в коляске. А сосед, значит, это алкаш, да? Этот сосед, ты считаешь, алкаш он, да? Ну, выпить он будет здоров, любит. Да, и орал, что я ее сожгу, эту старуху, и надоели ее руки. Да если он меня сожгет, он сгорит, раз мы рядом живем. Да? Ну, хорошо, ладно, разобрались. Но ты как сегодня перед ним оправдалась-то? Я не оправдалась, он меня не обвинял. Он Нет. обвинял моих родных. А, Русланчика, да? Во-во-во-во. А Наташка это Русланова мать, да, Наташка? Это не твое дело. Да как не мое дело? Она тоже матерится, как сапожница, эта Наташка. Правильно делает. Она говорит, давай поблатуем, я сосу, а ты что-то подставляешь щеку. Или что-то такое. Представляешь, да, говорит глупости нам. В тот раз меня встретила на улице. И вот так мне говорит. Как она могла тебя на улице встретить, когда она на этой улице не живет? Ну она приезжала к тебе. Как? Ты встретился с ней? Ну да, я в магазин, она идет. Врешь, они на такси подъезжают. Но я на улице стоял около подъезда. Ну. Она тебя не знает и пройдет мимо. Я говорю, Наташка, привет. Она говорит, да пошел ты, соси, говорит. Ты представляешь? Никогда она никого не знает. Я никого не знаю и пройдет мимо. Я ее знаю, что ты несешь-то? Валь, но Руслан твой наглый, он нам угрожал. Кто? Русланчик-то. Правильно делаешь, чтоб не хулиганили. Говорит, мои азербайджанцы вас, говорит, зачморят, окна разобьют. А моя мать из-за этого в больницу попадала, у нее нервный приступ был. Из-за чего? То, что Руслан нам названивал. Никогда он не названивал, он один раз скажет, и больше не нахуй вы ему нужны, чтобы он названивал. Он этим не занимается, он не любит звонить. Но, между прочим, ты его телефон раскрыла нашим друзьям, когда они позвонили. Ха-ха-ха-ха-ха. Чего? Ты телефон-то, мы телефон теперь его знаем. Ну и нахуй его повесь и ходи с ним. А что ты его телефон-то раскрываешь? Я по ошибке, вы меня подвели, я приняла за Руслана, стала жаловаться, что не могу дозвониться, а он говорит, повтори номер, может не тот не выбираешь, я повторила, ошибку сделала. Ошибку совершил, но за ошибку сапер, знаешь, ошибается только один раз, значит тебя надо лишать квартиры за эту ошибку. Да иди ты нахуй! Только спеши, видишь чужие квартиры. Тебе, блядь, надо лечиться, ебаный. Ты помешан на чужих квартирах. Валя, а давай с тобой встретим сегодня Рождество, сыграем это самое, пойдем на улицу, шары, петарды попускаем. Ну и швыряй петарды, мне они нахуй не нужны. А я тебе сегодня в окно как заряжу петарду? Да что ты? Да. У меня сегодня маман злая, пьяные мы все сегодня. Ох, сегодня будет... У нас меня маман твоя не интересует, нахуй она мне нужна. Ты говорил, что она проститутка, что это такое вообще? Ты по какому праву ее оскорбляешь? По какому праву? Она действительно от бомжи тебя родила. Ах ты сволочь такая старая, я тебе сейчас 226-м сделаю темную. Сейчас вскроем твою дверь. Все знают, что у нее никогда мужа не было и нагуленные дети. Нагули. Все знают, весь подъезд знает. А у тебя... Что никогда мужа не было. А у тебя муж где? В пизде. На верхней полке. Квартиру... Да. Квартиру давай к Рождеству Христову. Ты мне давай свою, блядь. Видишь ты, с грязными пакетами ходит. Сосед тебе устроит и здесь 20... Ой. Он какими грязными пакетами? Он дурак, чертов. Он сказал, подожжет, взорвет вашу дверь. Да что ты? Да. И сам взорвется. И ему ничего не будет, потому что у него сын инвалид. Так он сам взорвется. Так ему терять нечего. Угу. Потому что... Умирать задумал. Потому что, говорит, старуха, говорит, достала всех нас. Да что ты. Да. Вот я его встретила, он не сказал, что я его достала. А, Рот. Да мне претензий не предъявлял, только моим родным. А ты согласна, что твои родные названивают всем? Да нахуй он им сдался, я уверена, что Руслану нахуй никто не нужен, сроду он никому не звонит. Так Руслан, это Люськин внук-то, да? Не твое дело! А почему у Люси у тебя разные отчества? У нее Владимировна, а у тебя... Ой, это самое, у нее Павловна, а у тебя Петровна, почему? Не твое дело! Отвечай как на духу, перед Рождеством, перед Богом, клянись. Не твое дело! Какое твое лезешь в чужие семьи! Кто бы сколько раз замуж выходил, не твое дело! Так, давай квартиру, Петровна! Ой, ебаная тварь! Ебоны. Знаешь, такие есть те самые, есть животные ебоны. Да, есть такие. Вот ты оттуда, блядь. А ты как гибоны выглядят, гибоны? Ну, обезьяна есть обезьяна. Валь, давай по-серьезному, давай перед Рождеством помиримся. Все, мне надоело ругаться. Угу. Давай сегодня в церквушку сходим с тобой. Как можно дружить с человеком, который выманивает квартиру? Да я уже передумал, уже не надо, ладно. Ну, слава богу, давай слава богу. В церквушку сегодня сходим, помолимся за упокой. Или за... Молиться будут 7-го, это 6-го. А сегодня есть 6-й. 6-го под 7-е. Так сейчас уже 6-й вечер. Сегодня 5-е. Здравствуйте, Валентина. 6-й на... А? Сейчас Рождество уже наступает, сейчас рождественское, сочельник или как он? Сегодня 6-е, Валя? 6-е. А я думаю 5-е. Что ты все путаешь и путаешь? Что-то... Да у меня календарь закончился. Давай, и без календаря. Численник подарю. Из календаря живу. Завтра приду к тебе с утра, численник подарю тебе, календарик. Ну, куда положи в мою эту... в почтовку? Почтовку положи, календарик. Хочу к тебе... Я тебе позвоню в дверь, покажу календарь, что вот я с календарем. Нет, ты его туда положи, в почтовку, его никто не возьмет. Что ты боишься, что я позвоню к тебе в дверь? Ну вот что я сделаю? Нет, я никому не открою. А я скажу, вот, Валентина, выходи сюда, я тебе конфет купил, подольчанку называют, подольчанка, знаешь такие? Не нужны мне твои конфеты, еще отравишь. Нет, Валь, я сказал, что к Рождеству надо мириться, к Рождеству надо... Все обиды забыть. Правильно? Бог так велит, да. Ну а чё ж ты возмущаешься? Значит, открывай дверь сегодня и выпьем чайку. Нет, ни с кем я пить не буду, так что успокойся. Красного возьмем, красного. За то, чтобы... Ни красного, ни зеленого я с тобой пить не буду. Потому что Руслан сказал, что ты тоже придумываешь много. Он тебя, Руслан, убеждает, что тебе звонки идут не из 218-й, ты стоишь на своем, что из 218? Что за ёб твою мать, Валь? А кто еще может мне звонить-то? Интересно, кто может узнать мой телефон из похожих? Андрей Лукьянов из Можайска может узнать. Кто? Андрюшка Лукьянов, очкастый такой. Первый раз слышу. 13-летний парень Андрей Лукьянов из третьей школы. Первый раз слышу такого. Он всегда говорит, помнишь, он с тобой разговаривал про печенье? Какие ты печенье покупаешь, где, помнишь? Не знаю. Это он всем телефоны раздает твои. Он главный хулиган интернета. Mm-hmm. Его Руслан сказал, он уебет его. Он, говорит, приедет к нему в Можайск, говорит, мало не покажет. Mm-hmm. Валь, это пранкеры тебе звонят. А кто это? Кто такие франкеры? Пранкеры. Пранк. Это телефонный розыгрыш хулиганства с английского. Они любят, что ты вот поорешь, поматеришься. И им это так смешно. Ты почему их провоцируешь? Я матом звоню, чтобы им было неприятно набирать мой номер. А им наоборот приятно, это такой садомазохизм, знаешь, ты матом, они еще... Мат любит! Мат любит, мы любим мат, матершинку. Ну, скажи что-нибудь, скажи, нахуя вас всех вертела? Помнишь, когда я нахуя я вас всех вертела? Видела. Вертела, ты говоришь. Нет, видела, я говорила. Вообще перед Рождеством вообще ругаться нельзя, правильно? Нет, нельзя. Бог все видит. Ну, а что делать? Мы сегодня с Крэйзи Пранкером ходили на каток, это самое, на Красную площадь сегодня там гуляли с Крэйзи Пранкером. Знаешь, Крэйзи... Вот с кем ты дело ты имеешь? Крэйзи... Пранкерами какими-то? Конечно, с Крэйзи Пранкером он любит. Мы на каток, потом в ГУМ пошли, водочки выпили. В ГУМе давно не была? Что я там забыла? А там знаешь, сколько народу гуляет в ГУМе? Ой... Там без миллиона делать нечего. Ты знаешь, какие там цены? Ну вот водку я взял, знаешь сколько? 70 рублей 100 граммов. Ой. Да, это вообще, это с твоей пенсии не разживешься, да? Да, мне водка вообще не нужна. А красное вино там стоит 200 рублей. 100 грамм. 100 грамм? Да. А еще стоят автоматы с газированной водой. Помнишь, как в Советском Союзе были? Ну и цены. Валь, ну давай я тебе красненького принесу, забудем все обиды. Ничего мне не надо, не носить, спасибо. Выпьем, споем песни. Руслан, нам знаешь, что сказал? Что ты зажигалки тушила в Великую Отечественную. Чего? Ты, говорит, тушила зажигалки в Великую Отечественную. Да я все знают, что я их тушила. А как это так? Только интересно. Как? Они как градом сыпались на дома, а мы тушили. А это в каком районе-то? Во всей Москве. Подожди, а как тушить? Водой или чем? Я не понимаю. И ногами то можем тушить. А вдруг взорвалась бы? Зажигалки никогда не взрываются. Только да? Эти фугаски. А, фугаски тушила. Но фугаски? Ты что, фугаску? Кто фугаску затушит? Ты что? А, зажигалку ты тушила. Фугаски несколько тонн весит. Фугасы, это самое, падали на Москву, правильно. А ты что тушила? Я понять не могу. Тушили, есть бомбы фугасные, атомные бомбы. И есть бомбы зажигательные, маленькие-маленькие. Как петарды. И горят долго, пока не потушишь, они все будут гореть. Да, и ты... И пожары от них бывают. А-а-а, вон оно что. Это... И Москва горела в войну, потому что они их сотнями сбрасывали с самолета, немцы. Да? Конечно, немцы уже пропускали наши зенитчики. Угу. А потом сбивали. Но это ты, значит, обороняла Москву у нас, да? Я Москву на фронте не обороняла. А, ну, ты в Москве ее обороняла, в самом городе. Немец 30 километров не дошел до Москвы. Я жила в Москве, а не в 30 километров от Москвы, чтобы гонять его. Над Москвой летали все равно самолеты, я знаю. Летали, прорывали самолеты, прорывались немецкие. И сбрасывали и фугасные бомбы. Я видела, слышала, как один раз торка пошла в убежище, смотрю, свистит фугаска. Ага. Я легла сразу. Угу. Но тебе было 13 лет только. И трупы видела, как валялись от фугасных бомб. Да. Вот. В общем, ты пережила многое, а теперь бандюги тебя достают. И гасила эти фугасы. У нас Москва-то деревянная была. А ты... Ее после войны выстроили, и она вся горела от этих зажигательных бомб. А. Горела вся. А ты где жила там? Около ЦДСА. ЦДХА? Там такой, знаешь, дом ЦДСА, потом этот... Театр ЦДСА, вот там, в этом районе я шла. Парк культуры, что ли? Да нет. Или Новослободск? Парк ЦДСА! Пятизвездный большой театр ЦДСА, не знаешь. Советской армии. Да. Это метро Новослободская. Точно, и Новослободской можно, и... Да, скорее всего. село Новослободское. А, ну там пешочком, я знаю, да. Ну там вот... И ты там жила, да? Новослободское пешком недалеко. Да. И ты там, в общем, героически тушила эти вот... Эти самые зажигалки, как бы так, да? Это недалеко там же от самотеки, там... От ЦДСА до самотеки минут 10. Ну, там, да, там Сухаревская, там... Ой, это Маяковская. Нет, Маяковская — это совсем другое. Ой. Самотечная площадь рядом. Это Цветной бульвар, значит. Потом театр этого... Дурова там рядом, да, театр, да, Дурова. Да, да. Это можно и от Белорусской на трамвае, там много вариантов. Да. А как же ты на Войковской оказалась? От работы получила. А Брежнева редактировала труды. Да, вот они мне дали. А сосед... За то, что я его редактировала. А сосед из 226 говорит, что ты в кочегарке проработала. Кочегарке. Ёбаная, я могу любому показать свой диплом о высшем образовании. У меня... Завтра придем. Сколько дипломов, блядь? Завтра придем и покажешь нам. А лучше сегодня ночью, пока никого нету, под шумок. Все знают, кто в моем окружении живет. Все знают, что я институт окончила. А Наташа, все знают. Наташка твоя, племянница, очень какая-то как уголовница. Прям такая грубая. Да. В кого она? Это в тебя, что ли? Валь, ты вроде и орешь, а с другой стороны, ты вроде и интеллигентная. Вот не поймешь, какая ты есть. Вот мы с тобой запутались прям вообще. Да. С хулиганами и я хулиганка. С интеллигентами и я интеллигентка. Аль, ну, если... Вот такая моя позиция. Если квартиру пока не с января, так с февраля можно, ну так, ну между нами. Так, я приплачу тебе немножко так. Ты мне свою продай, а я их родственникам подарю. У меня же это, ребенка-то задушили. Это утопила эта баба-то. Я знаю, что вы ребенка утопили. Мы ее выгнали, чтобы от греха, чтобы участковый не пришел. Ага. Она его в ванной купала и это, и все. И утопилась. Ага, и свали. И вернее, она сама убежала от нас. Ага. А... Да я ее недавно видела у вас. Это другая. Нет, она же. Да? Ну а ты что ей не сказала, что ты, сука, проститутка, ребенка задушила? Ты подойди, скажи. По телефону я ей говорила. Нет, а почему ты по телефону говоришь, а в глаза ты не говоришь? Вот странное ты как. А вдруг она драться полезет? Мне старухи не справится с молодой. Ты же с финкой ходишь, финский нож носишь. На него придется отвечать, в тюрьму посадят. Она нам сама надоела. Если ты ее пырнешь, я и против не буду. Так пырну и меня посадят. А по возрасту тебе ничего не будет, это самооборона. Руслан, тебе... Надо доказать, что она ко мне пристал. Руслан, разве ты не объяснял, что за самооборону ни хрена не бывает? А я без Руслана все знаю. При чем тут Руслан? Руслан такой умный мальчик, умный. Почему он с азербайджанцами? Ой, жена одни пятерки учится. Угу, пятерки. Зато знаешь, что с азербайджанцами связался. С кем? С азербайджанцами. Абсолютно ни с кем не связан. С оружием хоть, с азербайджанцами. У него есть два друга русских. Угу. А ты хуйню несешь каких-то азербайджанцев. Валь, а Картавый тебе звонит? Картавый. У него мать русская, ёб твою мать. Ты хуйню-то несешь. Отец умер от сердца, да? Не знаю, от чего он умер. Или от импотенции. Ой, нет, от этого. На ней трахался и умер от сердечного приступа. Все трахаются, кто женат. Валь, а ты это самое, а у тебя муж любил минет, чтобы ты... Чего? Любил, чтобы ты у него отсосинг сделала? Чего? Минетик делала муж? Пошел ты нахуй с каким-то минечком. У нас в родне такого нету, у нас чистые люди. Ну как, французский секс. Да. Не русские люди, и все у нас по-русскому, и все у нас по-естественному. Нихуя у них, у нас извращенцев в роду нету. А помнишь, видео было, ты в коротком голубом халате даешь интервью каким-то малолеткам там, около подъезда? Ты хуйню несешь, чтобы я с кем-то заговорила? Они еще говорят, да, они говорят, программа «Человек и закон» вас заснимала, а ты говоришь, никто меня не заснимал. Помнишь? Ничего не помню, нет. Или рост, что ли, господи. Валь. Чего, я на улицу в халате никогда не выхожу. Халат короткий, по самой не балуйся. Даже кое-что мы увидали. Никогда я в халате не выхожу на улицу. И у меня коротких халатов нет, у меня все до пят. Давай я тебе по интернету перешлю это видео, чтобы ты... Или Руслану лучше. Вот если Руслану перешлю, вот позор будет тогда. Угу. Это два... Нет у меня коротких халатов, вот хуйню несешь. Ладно. У меня халаты все до пят. Голубой халат, это летом было. У меня все халаты до пяток. Врешь, старуха. Нет у меня коротких халатов. Врешь, старуха, квартирку давай нам с февраля месяца. Я тебе заплачу. Да что ты? 300 тысяч заплачу. Хуй тебе, блядь. Квартиру давай. Или сейчас придем с 226. Хуй тебе. Приклеить хуй к своей 30 тысяч. 300. 300 приклеить к своему хую. Нет, нам нужна. Мы плодимся, размножаемся. Выполняем план по рождаемости. А у меня не райсобес. Тебе надо райсобес идти и на очередь встать. Отдай мне телефон, ни один ЖЭК меня не пропишет, да? На очередь стоя и расплодишься. Ну, я тебе совет... Нет, ты нам на очереди сказали, что старуха вот как бы вот-вот. И вот давай с ней решай полюбовно. Да-да-да. В райсобесе так. Валь. Райсобес никогда к старухам не посылает. Валь. А можно тебе завтра подарок принести? У меня есть шуба. Вы уже шубу мне дарили. А что ты выбросил? С помойки. А что ты так кричала-то громко? Когда? Это самое, это... Поймайте бандитов, поймайте... Это как это сказать-то, в общем... Задержите бандитов-то кричала, задержите бандитов. Чего? Когда мы тебе звонили, ты кричала, задержите бандитов. Кричала правильно, чтобы не звонили, чтобы не лезли. А из 226 вот мужик на тебя обозлился, потому что ты орешь очень громко, а у него сын больной, ты понимаешь? Он на тебя обозлился. Ты должна быть тихонько, тише воды, ниже травы, а ты орешь на весь подъезд. Нет, сегодня я его встретила, у него ко мне никаких претензий не было. А к кому у него тогда претензии? Не знаю, к моим родным. Ну а с чего он взял, что это родные-то? Он говорит, что якобы они ему звонят, что он хуйню несет. А ты ему так и сказала, что нихуй не пари. Руслан, день и ночь в колледже находится в рабочее время, когда каникул нету. Сейчас каникулы, сейчас я... А что на колледже этому мудаку будет звонить? Посоту... Вот ты ему скажи, мудак, как он тебе, Руслан, может звонить, когда он находится в колледже? Там преподаватели, да хуя, он будет названивать. Старуха, давай квартиру. Хуй тебе! Давай быстро, сейчас придем!